Глава 5. Следующие 3 месяца были посвящены разборам полетов и изучением обломков вражеских кораблей. Первым занимались мы, силовики, а вот на второе набросились практически все человеческие общности. Давненько жизнь не подкидывала нам столько интересного материала. Тут новым было практически все, начиная от материалов корпусов кораблей и заканчивая остатками того, что было их экипажами. Во-первых, после долгих споров было установлено, что с одной стороны корпуса кораблей были сделаны из некого металлического сплава, но с другой ряд фактов позволял предположить, что они были выращены. Не выплавлены, а именно выращены. Затем среди обломков мы не нашли ничего похожего на ИИ или двигатель Аль-Хусейна. Но в то же время разбор движения кораблей не позволял сомневаться ни в искусном маневрировании, возможном лишь с помощью искусственного интеллекта или чего-то подобного ему, ни в высоких скоростях, которые мог дать двигатель Аль-Хусейна. Правда, одно время существовала теория, что корабль сам по себе был неким живым организмом, живущим в космосе, и не нуждался в искусственном интеллекте, поскольку обладал собственным, так же, как и двигался за счет некого выработанного эволюцией органа. Но потом и эта теория была отвергнута, поскольку, во-первых, существовали останки экипажа, а во-вторых, корабль был явно приспособлен для жития этого экипажа. Сразу становилось ясно, что его не использовали для жизни неких существ-паразитов, а именно построили или вырастили для них. Так что в конце концов все пришли к выводу, что семипалые, как мы их начали называть, обладали высоким уровнем биотехнологий, который хоть и мог сравниться с нашим по качеству достигаемых результатов, но был основан на иных принципах. Интересны были и сами семипалые. Семипалами мы их прозвали еще до того, как увидели первый труп. Причем крестной матерью семипалых стала Степанида, первой подметившая неравнодушие чужих к цифре 7. Их отряд состоял из 7 кораблей. В самих кораблях, кстати, вытянутых, а не шарообразных, сплошь и рядом находились сочетания именно из 7 деталей. Когда же мы увидели первую руку с 7 пальцами, правда более похожих на щупальца, сомнений в любви чужих к цифре 7 не осталось. А в остальном они были даже чем-то похожи на нас. Ну, в смысле, 2 руки, 2 ноги, голова сверху. Конечно, на этом сходство и заканчивалось. Та штука, что у них была спереди головы, на лицо или даже на морду, с нашей точки зрения, походила весьма отдаленно. Одни фасеточные глаза и клюв-присоска чего стоили, а еще расположенные на лбу ноздри. Хотя наши ученые сильно сомневались, что предназначались эти отверстия именно для дыхания или обоняния. С их точки зрения, это скорее был орган, улавливающий электромагнитные волны. Они нюхают семипалые ушами. Но по мне это было вполне терпимо. Я, честно говоря, почему-то страшно боялся увидеть нечто вроде чужого. Персонажа из одноименного фильма, который видел на семинаре по изучению кинематографа. Этакий страшный дракон, весь усыпанный зубами, когтями, чешуей и слизью. Но ничего подобного. Наши чужие походили скорее на огромных насекомых, хотя, как сказала наука, ничего общего с ними не имели. Как, впрочем, и с млекопитающими. Так что наши умники чуть ли не передрались при попытке их квалифицировать. Я даже почти не удивился, когда однажды увидел на своем планшете запрос одного очень почетного академика с категорическим требованием предоставить его распоряжение живого представителя данного вида. Самое смешное, что проигнорировать этот запрос мне не удалось, и пришлось детально отчитываться в своей неспособности отловить живой экземпляр. Но, кажется, мне так и не поверили. И отнесли мой заказ к вошедшей в легенды бесполезности в СЧО. Все было хорошо, все были счастливы. Наука упивалась возможностью изучать нечто абсолютно новое, службы усиленно перестраивали свою работу в связи с изменившимися обстоятельствами. Например, все кабины перехода теперь оснащались специальным датчиком, который прерывал работу кабины. В случае, если вошедший в нее клиент по ряду параметров не соответствовал человеку. Ну а мои ребята, во-первых, упивались славой, а во-вторых, активно готовились продолжать войну. Все было замечательно. Но меня почему-то одолевали некие сомнения, суть которых я не мог понять. Появились они у меня в самый разгар боя в системе Победы. Так стали наименовать ЕКХ-471. Причем именно в тот момент, когда могучий залп наших торпед разнес в щепки самые большие корабли семипалых. Еще тогда я почувствовал, что мы делаем что-то не так, но вот что. Понять этого я не мог, и это вгоняло меня в депрессию. «Ты просто перенервничал», — сказал мне дядя Пантелеймон, когда я поделился с ним своими сомнениями. «Просто в последнее время на тебя навалилось слишком много. На все человечество навалилось слишком много. А ты, можно сказать, был на самом острие этой атаки. Удивительно, как ты вообще это выдержал». Примерно в этом же смысле высказались и все мои ребята, с которыми я счел возможным поделиться своими сомнениями. Правда, Груня диагностировала, что мне просто слишком непривычно быть в центре всеобщего внимания. И это было правдой. Так что мои проблемы не в прошлых трудностях, а в предчувствии предстоящих. Но даже этот наиболее точный диагноз не принес успокоения. Кстати, о центре всеобщего внимания. Я и правда там оказался, как ни странно, но после того, как гладко причесанная версия событий в системе Победы стала общедоступной, жители человеческой общности узнали не только о существовании ВСЧО, но даже имя человека, который ими командует. Я даже попал в рейтинг, причем сходу взлетел аж в первую сотню тысяч. А пару дней продержался даже в первой десятке. Естественно, тысяч. Признаться, все это страшно раздражало. Конечно, кто из нас не мечтает стать звездой Инфора? Стать известным, популярным, влиятельным. Но думаю, мало кто понимает, до чего же это утомительно. По крайней мере, мне эта слава принесла только неприятности. Начать с того, что пришлось сменить место жительства. Мой небольшой, но удобный коттедж на окраине Москвы, к сожалению, был плохой защитой от всех желающих лично поздравить меня с победой и высказать свою благодарность. Оно, конечно, приятно, когда на твоей лужайке стоит толпа людей, считающих тебя персоной в высшей мере интересной и значительной, настолько интересной, что они даже не пожалели личного времени, чтобы прибыть сюда и поглазеть на тебя вживую. Ага, оторвавшись от всех других своих архиважных занятий. Но как же это раздражает. А коттеджный поселок на Аби, в котором проживало большинство членов координационного совета, и номер кабины перехода, в которой... был, ну, не то чтобы засекречен, просто немного известен. Конечно, тоже был неплохим местом, но пугал излишней концентрацией большого начальства. Ага, вон опять знакомые шаги на крыльце. Деликатный стук в дверь, который, однако, хрен проигнорируешь. Здравствуй, Коленька. Здравствуйте, Пантелеймон Царинович. Здравствуйте, Эрнест Константинович. Ну-ну, Коленька, не надо так вздыхать, будто к тебе расстрельная команда пожаловала. Но вы же опять ругаться будете. Ну что ты, Коленька, почему сразу ругаться? Просто вот Эрнест Константинович жалуется, что ты ведешь себя неправильно. Мы, конечно, понимаем, что ты это не со зла, а просто... Ну когда мне ходить на все эти мероприятия, Эрнест Константинович? Вы же сами должны понимать, сколько сейчас у меня работы. Если я буду отвечать на каждое приглашение, она никогда не будет сделана. Хороший организатор должен грамотно распределить работу между своими подчиненными, а потом только ставить цели и контролировать результаты. А вот общение с людьми и налаживание связей – тоже твоя работа, как начальника одной из служб. Причем как раз та ее часть, которую ты не можешь поручить своим подчиненным. Да уж, с мужиком, который держит в ежовых рукавицах все информсообщество и культуру, хрен поспоришь. У него сотни и тысячи нервически неорганизованных талантливых психов с троем ходят, даже сами не подозревая об этом. Где уж тут справиться такому старому служаке, как я? Ладно, не ной. Увидев тоскливое выражение на моем лице, смилостивился страшный тиран и узурпатор. Мы тут подумали и сочли тебя негодным. А в каком это смысле? Испуганно проблеял я, мысленно прощаясь со своей большой звездочкой главнокомандующего ВСЧО на погонах. «В смысле? Негодным быть героем и представлять собой ВСЧО? Как ты вообще руководителем стал? Ни харизмы, ни обаяния, толком двух слов связать не можешь. Мы провели опросы, людям ты не нравишься. Скучный, серый, занудный. В общем, мы тебя заменяем». «Нет-нет, Колечка, не пугайся», – успокоил меня дядя Пантелеймон. «Не на должности главнокомандующего. Просто найдем других людей, более бойких и коммуникабельных, которые будут представлять ВСЧО перед общественностью». «Ага», – подхватил Эрнест Константинович. «У вас там такая Аграфена Лян есть. Очень бойкая девица. За словом в карман не лезет. К тому же принимала участие в этом конфликте, причем с самого начала. Ведь, кажется, это ее флот обнаружил чужих. Еще Герасим Мацумото тоже хороший типаж. Брутален, харизматичен, обладает здоровой наглостью и уверенностью в себе. Этакий собирательный образ крутого вояки всех времен и народов. А этот его шрам на лбу. Хотя, боюсь, не поверят, скажу, гримеры нарисовали. Но так даже лучше, небольшой скандальчик не помешает». Эрнест Константинович уже полностью погрузился в свою стихию. И весь остальной мир для него стал лишь набором декораций, которые можно переделать или вообще поменять, если они не вписываются в задуманную концепцию шоу. «К тому же он на довольно высокой должности», – продолжил Эрнест Константинович. «Вполне может заменить тебя в роли большого начальника. Но ты не волнуйся. Тебе мы будем создавать антураж личности таинственной и загадочной, стоящей как бы выше всей этой славы и известности. Тот самый главнокомандующий». Почтительным шепотом изобразил он свой восторг и преклонение. Однако, состроив на лице такую гримасу, что сразу стало ясно, насколько же он невысокого обо мне мнения. «А молодежь будет представлять победы феминизма». Беспощадный судья продолжил зачитывать приговор. «Имя подходящее, типаж. Думаю, скоро короткие стрижки войдут в моду. По-архаичному строго и весьма экзотично. К тому же, как я понял, она тоже с самого начала принимала участие во всех этих ваших заварушках с чужими». «Ну да, только...» «Чего?» «Аграфена уже отгуляла отпуск и сейчас работает в разведке. Кажется, в данный момент она довольно далеко. Герасим не очень-то любит шумиху вокруг себя, а Победа работает в арсенале, занята перевооружением. Не знаю, найдется ли у них время, чтобы...» «Найдется!» – отрезал Эрнест Константинович. «И еще нам нужен этот твой дракон. Он, кстати, опять у меня на участке нагадил». «Кузя-то вам зачем?» – не на шутку перепугался я. «Подумаешь, нагадил, роботам же убирать, а не вам!» «Дурак!» Коротко прокомментировал мою речь Эрнест Константинович. «Ты решил, что я его в отместку зажарить и съесть собрался? Он тоже будет представлять ВСЧО». «Кузя, ВСЧО?» Мне показалось, что весь этот разговор начал попахивать сюрреализмом. «Кузя, ВСЧО!» Подтвердил Эрнест Константинович. «Харя у него довольно выразительная. И сам он зверушка симпатичная и обаятельная. Публике понравится. Уж во всяком случае больше, чем ты. К тому же вы ведь вроде сами выбрали его своим негласным символом. Это я одобряю. В огне не горит, в воде не тонет, пролезет в любую щель, обаятелен, но может таким крокодилом обернуться. Особенно, когда его за воровством яблок ловишь». «Это тебе намек». «Очень подходящий символ для твоей организации. Небось, не сам придумал». Это, кажется, Герасим с Победой». «Вот, я же говорил, очень подходящие кадры. И да, еще я к вам одного человека закреплю. Будет вашим биографом и бытописателем. Впрочем, ты его знаешь. Полуэк де Лакруа». Вот как раз последнее шоком для меня не стало. Я уже давно подозревал, что свершится нечто подобное. Сразу как прочитал рассекреченное, наконец, повествование о собственных приключениях на ЕКХ-471-03. Что ни говори, а парень действительно был очень талантлив. Все-таки приблизиться к первой трети рейтинга – это не так-то просто. Даже я, читая его описание прошедших событий, невольно ловил себя на желание заглянуть в конец и узнать, чем же там дело закончилось. Настолько сильно было передано напряжение ожидания тех дней. Да и оторваться от статейки не смог, пока не прочитал последнее предложение. Тем более, что Полуэк не столько описывал мои приключения, сколько свои переживания, а через них людей и обстановку, царившую тогда на Куфе-Груне. Очень интересно было почитать, что там тогда происходило. А то ребята только и могут что. «Да все нормально было, главное, ты-то как?» А там, оказывается, такие страсти кипели. «Действительно талант». И действительно очень чутко чувствует слова, складывая их в поистине гениальные фразы. Вроде бы очень просто, но при этом непередаваемо выразительные. У меня так никогда не получалось. Но самая большая загадка для меня – это как, возможно, ни разу не сказав этого прямо, столь явно дать понять, что Полуэк не просто мой друг, а скорее даже старший брат и наставник. Не только познакомивший меня со светской жизнью, научившись ложкой и вилкой, попутно отучив сморкаться в скатерти, надевать трусы на голову и прилюдно ковыряться в заднице, но и давший основные жизненные ориентиры, научив мужеству и стойкости, и даже убедивший посвятить жизнь служению человеческой общности, вдохновив на это собственным примером. Действительно, редкий талант.